Загадочная собеседница. В разгар веселья к Андре подошла очаровательная молоденькая туристка из Стокгольма. По давней традиции скандинавских мореходов, она повязала ему на руку голубую ленту и преподнесла бутылку вина и 4 розы. Розы за полярным кругом. Как она сумела их сохранить? Андре даже растерялся от необычного для арктических широт подарка, да так, что минуту-другую не смог ничего произнести в ответ. Наконец заговорил, но почему их 4? Ведь это несчастливое число в букетах. Вас полетит на аэростате 3. Значит, каждому по цветку. А 4-ю розу бросьте вниз, когда достигнете Северного полюса, — поспешно пояснила девушка и, помедлив, добавила, — а взамен я хочу получить одного из ваших голубей. Я его выпущу, как только почувствую благоприятный для вас ветер. И не забывайте — голубь, роза и лед. Девушка не договорила. Веселый взгляд сделался многозначительным и таинственным. Андре вздрогнул и с удивлением уставился на собеседницу. «Голубь, роза и лед» — эти слова ему произносила давным-давно другая. Случайное совпадение? Почему? И когда-то в Париже, и сегодня на Шпицбергене так таинственно прозвучали обыденные слова «голубь, роза и лед». Почему их связывают с его судьбой? Да, он нередко останавливался у церкви Святой Гертруды в Стокгольме, чтобы покормить голубей. Но эти птицы не играли никакой роли в его жизни. Да, он любил цветы и даже иногда покупал розы на Юргардене, восточном острове Стокгольма. Но они мало что значили. А лед? Для жителей северной страны застывшая вода — явление обыденное. Девушка прервала замешательство Андре. Она вдруг прикрыла глаза и тихо, так чтобы слышал он один, произнесла нараспев строки из старинной песни мореходов. «Но голубь не садится на лед, но розы не растут во льдах». «Зачем?» — нашептала она эти слова. Андре показалось, что девушка хочет предостеречь его от беды, но не решается приоткрыть роковую тайну. Арктика дружит с мистикой. Здесь часто происходит то, что одни потом называют стечением обстоятельств или случайным совпадением, а другие — непостижимыми для человека игрой судьбы и воздействием таинственных сил. Андрей ничего не успел спросить у загадочной собеседницы. Грянул салют в честь его экспедиции. 21 выстрел из пушки Эрлин-Ярла взорвал тишину северного простора. Больше у них не было возможности поговорить наедине, и осталось неизвестным, получила ли девушка в подарок голубя. Праздник завершился, и пароход с туристами отчалил от острова.